Кремон с округленными глазами воззрился на своего друга. «Аво, ты никак уже стал великим философом. Поздравляю, да только ведь твои товарищи еще не доросли до сути и полного понимания таких великих проблем, стоящих перед твоей расой. Вот когда вы в каждом уголке планеты начнете присматривать за справедливостью и нести остальным разумным искру толерантности, вот тогда от твоих рассуждений будет толк. А пока ответь, сможешь ты сейчас хоть со всеми недикими баларами остановить шаманов Кремниевой Орды?» Нелепый вопрос. «Конечно, нет. Да я и сам понимаю, что вначале придется полетать не с добрым словом, а с доброй булавой и еще долго мозжить ею тупые мозги некоторых идиотов. Только вот очень обидно такое делать и очень хочется дожить до того времени, где для нас главным оружием станет доброта, а главным занятием – выбор из всех разумных самых достойных для овладения тайнами мироздания. Ничего, не расстраивайся и посмотри оптимистически на последние события. Союз с драконами, переговоры с колобами, сотрудничество с огами. Да кто еще недавно мог о таком мечтать? Конечно, тут довольно помогают шаманы, наведшие страх на всем континенте, но если вдруг удастся их приструнить, ты себе представляешь, как тогда станут необходимы разумные балары в своих постоянных миграциях по всему миру. Так что будет и в нашем замке праздник, не сомневайся. Еще долго они провожали взглядом отряд из 30 зеленых сфер и переговаривались при этом о поставленных перед ними задачами. Карагу и его бойцам обязывалось донести в каждый форт важный приказ, ни в коей мере не атаковать одиноко летящего с севера дракона, ну и в самом Чальшеге служить для Гишера основным щитом от любых неожиданных неприятностей. Уж там однозначно собрались самые ярые дракононенавистники, и спонтанные действия на почве мести следовало предотвратить самыми жесткими и наглядными методами. А лучше обученных баларов с этим никто не справится. Взгреют самых резвых и другим неповадно будет. Сам дракон должен был вылететь через сутки и, совершив только одну посадку в знакомом ему форте, прилететь в древнюю крепость чуть позже отряда баларов. К тому времени туда намеревались добраться самые ответственные лица Энармии, которые могли смело вести переговоры на самом высоком уровне. Ожидалось, что сам первый светоч Терминзвездный не пропустит такую возможность, как заложить первый камень в основании зарождающегося союза между тысячелетними антагонистами. Вернее, даже не первый, а второй. Потому что, по словам Хлеби, избавляющего первый камень уже собственноручно заложил никто иной, как Кремон Невменяемый, и оспаривать никто из окружения протекторов эту мысль не стал. Чуть позже дракона собирался отправиться в путь и весь основной состав отряда. Здесь уже насчитывалось более чем 200 разумных. 180 зеленых шаров в полном вооружении несли с собой не только 20 людей, но и 5 таги, которые считались по праву одними из лучших специалистов и знатоков, доставшихся от древних артефактов. В основном на их помощи рассчитывали, надеясь, что миниатюрные таги быстрее всех найдут наилучший выход и придумают, как навсегда обездвижить Титана. Но и это было еще не все. Прямо в Чальшеге в состав отряда обязаны были влиться еще 40 эльмитоланов, наилучших людей-воинов из числа тех, кого удалось бы стянуть к тому времени со всей Энарми. Но в конечном итоге только командиру отряда Кремону Невменяемому надлежало решать, кого именно и сколько брать с собой в дальний полет через Альтурские горы, Баронство Стали и Радужное море. Многое в его решении зависело и от того, как и с кем начнутся переговоры возле древней крепости. Вряд ли драконьей стороне есть смысл особо тянуть при таком раскладе дела и нехватке времени, но ведь могли взыграть ненужные амбиции с обеих сторон, и отряд воинов просто не пропустит на свою территорию. Именно для этого и должен был раньше всех прибывший Гишер вместе с Карагом наводить первые контакты на самой границе. Ведь не стоило забывать и об основном правиле выживания в тех краях. Сначала убей врага, а потом подумай, чего тебе от него надо. А как рассказывал воин Молний, на границе с той стороны служили как раз самые отъявленные садисты и кровожадные маньяки. Так что переговорить их считалось задачей не из легких. Они могли и своих не пропустить для простой атаки, а уж тем более для переговоров потребовали бы присутствие самого короля Старгила, не меньше. Сам Невменяемый тоже готовился к дальнему рейду. Причем готовился, пожалуй, наилучшим образом. Хоть и делал это в совершенной тайне почти от всех. Практически сразу, в самое первое утро нахождения в собственном теле, он уединился с обоими протекторами и раскрыл свой самый главный секрет невероятного могущества. Были продемонстрированы жемчужные ордена, сыграны незатейливые мелодии, а потом влиты в них три первые магические силы. Как потом не пытались Хлеби и Давид забрать свою одолженную энергию лично, ордена им так и не подчинились. Зато через молодого героя силы эльмитоланов вернулись к ним без проблем. Обсудив триумвиратом эту довольно страшную и опасную силу в руках любого врага, старшие коллеги разрешили невменяемому ею пользоваться, собирать энергию и забрать с собой на земли кремниевой орды. Других мнений быть не могло, 72 силы, собранные в орденах и находящиеся в одних руках, могут кардинально изменить любые, даже самые неблагоприятные для отряда события. Поэтому сразу после совещания с протекторами, Кремон стал приставать к каждому встречному и поперечному эльмитолану и просить, если не всю магическую силу, то хотя бы маленькую толику. Некоторые, конечно, возмущались, но большинство просто любопытствовало. И тогда Давид Сонный во всеуслышание подтвердил подобные привилегии невменяемого, сославшись при этом на ежедневные и очень энергоемкие эксперименты героя с собственным телом. Разговоры сразу утихли, хотя и шепотки за спиной раздавались постоянно. Колдуны не могли спросить прямо, но ведь фантазировать на эту тему им никто не запрещал. Вот и шушукались, выдвигая самые абсурдные версии. А жемчужины верно, но уверенно меняли свой цвет на пурпурно-красный. Этому способствовало и то, что коллег скопилось в замке Давида Сонного предостаточно, и почти каждого из них надо было постараться отловить перед сном. Тогда, как правило, эльмитоланы уже не работали с магическими силами и отдавали оставшиеся излишки безропотно, потому что в таком месте о собственной безопасности никто совершенно не задумывался. Любой враг был бы остановлен еще на далеких подступах к Клаковской гуще мобильными отрядами почувствовавших свою силу баларов или охранными периметрами, которых расставили в округе видимо-невидимо. Отдавали свои силы перед сном и сами протекторы. Взирая на них, действовали адекватно гостящие здесь же таги и сарфиты. Именно поэтому в момент отлета Кремон имел в своем стратегическом запасе 65 единиц, адекватных силе полноценного колдуна. Остальные 7 он намеревался в обязательном порядке поднакопить уже непосредственно в Чальшиге. И вот настал час общего сбора и отлета. Добившийся всеми правдами и неправдами права участвовать в походе Бабу, никак не мог оторвать от себя рыдающую Лирну. Оба протектора давали последние советы и наставления своим коллегам. Мирта в последний момент паковала в свою сумку кусок так понравившегося Гешеру окорока, а все остальные члены отряда рассаживались в плетенные из легких полосок кремонита сиденья, в которых очень удобно путешествовать по воздуху при помощи баларов. Наконец подошел к своему сиденью и командир отряда. Поприветствовал шлепком ладони по корню спина, который даже в пути намеревался спорить со своим другом на философские темы и поэтому никому бы не согласился отдать свое почетное право нести невменяемого. После многозначительного, хоть и короткого взгляда оторвался от своей ненаглядной бабу, с разгону уселся на свое объемное место, которое поддерживали два самых крупных летающих растения. Между прочим, гиганты сами подобрали свое отдельное трио и успели в последние дни довольно сдружиться. Такие разумные нигде не пропадут. Кремон подумал об этом с внутренней улыбкой и тоже умостился на своем сидении. И только тогда второй раз потрепал спина по корню. «Вперед, дружище!» А когда они рванули ввысь, крикнул в сторону быстро удаляющейся земли. «До встречи, Агван!» Часть 17. Прорыв. В Чальшиге творилось невероятное. Никогда еще старая крепость не видела под своими стенами так много личностей из ближайшего королевского окружения. А уж когда на крыше самого большого донжона поселился прилетевший не с чужой, а со своей территории дракон, вот тогда и начали происходить самые интересные события. Первым делом теперь над Чальшигом постоянно висело 8 баларов из отряда Карага. Причем они своими сферами создавали в небе четко видимый треугольник, острый угол который указывал на крепость, то есть, по предварительной с драконами договоренности, это означало готовность Энарми к началу переговоров. Конечно, на первый час такого сигнала, желаемого представительства не набиралось, и самым высшим чином на приграничье являлся командующий западной группой войск, который отвечал непосредственно за участок вдоль Альтурских гор. Именно он первым и поговорил с Гешером с глазу на глаз, если не считать присутствующего там же Карага, несколько часов, согласовывая предстоящие действия. Наверняка командующий еще раньше получил должные указания из столицы и теперь готов был по первому сигналу Баларов выйти навстречу парламентеров с другой стороны. Следующими на сцене предстоящей встречи появились различные помощники из Министерства иностранных дел и натасканные в казуистике межгосударственных договоров дипломаты. Вместе с ними прибыли личный начальник стражи Первого Светоча и его главный квартирмейстер с почтом своих помощников. Сразу стало очень жарко от мечущихся во все стороны посыльных и разлетающихся во всех направлениях приказов. И опять Гишера на полночи забрали на непрекращающееся заседание, на котором тот вместе с Карагом давал подробные разъяснения о структуре власти в Альтурских горах. Как ни странно, но для предстоящих протоколов требовалось знать столько чинов, имен и званий, что простые воины только диву давались. Это если не считать требований подробно поведать обо всех традициях драконьего народа и личных привычках первых министров. Спал Гишер в первую ночь мало, а Карак и того меньше. Но разбудили их все равно с самого утра по просьбе командующего, который пригласил дракона к тому самому священному озеру, за которое так безуспешно сражались драконы последние тысячелетия. Само собой, что крылатый воин сразу сбросил с себя сонливость и вместе с Баларом помчался на дальнюю оконечность крепости, где к тому времени пробили вполне достаточный для исторической делегации проход. Встретив гостей возле копошащихся на расчистке колдунов, генерал пригласил следовать за собой и сразу стал рассказывать непосредственно о самом озере. Практически во все времена оно хоть и считалось немного колдовским, но использовалось защитниками крепости только для забора питьевой воды в случае продолжительной осады. Никаких других лечебных свойств за ним не наблюдалось. Поэтому с верхнего двора, сюда, вниз ведут винтовые ступени в узком колодце. Плюс ко всему имелась непосредственная возможность подавать воду прямо наверх насосами двумя типов – ручным и магическим. Когда-то в древности как раз на этом месте – где мы сейчас проходим, существовала широкая щель высотой 8 и шириной 15 метров. Именно сквозь нее, по нынешним сведениям, сюда и могли влетать ваши, Гишер, соотечественники. Она по историческим ссылкам являлась просто заваленной долгое время обломками скал, и только в прошлом тысячелетии щель замуровали полностью для усиления всего каменного основания крепости. Как видите, озеро сейчас находится в своем полном объеме и совершенно ничем не загрязнено. Действительно, три разумных представителей трех раз приблизилось к самой береговой кромке и при мерцании нескольких магических светляков всмотрелось в свои отражения. Причем каждый это сделал по-своему. Генерал с некоторым недоумением и разочарованием, ведь он бывал возле этого озера сотни раз, и ни разу не заподозрил в краеугольном значении. Карак, с деловитым любопытством и философскими мыслями, в которых уже на всяк лад рассматривался пример вот такого события для подражания во всем мире. Ну а Гишер, со священным трепетом, нескрываемой гордостью и с бешено грохочущим сердцем, он, самый первый из драконов, увидел озеро жизни. Именно он сейчас окунает свои лапы в живительную влагу планетного чуда. И именно он получил шанс первым полностью погрузиться в благодатную жидкость. Правда, делать это, вроде как, и смысла не было, хотя командующий предложил: можете окунуться и проверить чудесные свойства озера, заодно и мы понаблюдаем. Хочу тебя разочаровать, дракон никак не желал переходить в обращение на «вы», мне, замачивание в этой воде ничего не даст. К озеру должны прилетать лишь драконы пожилого, еще лучше глубоко старческого возраста. Хочу напомнить, что обычные наши собратья живут недолго, до 60 лет, до десяток лет могут прибавить при усиленной магической подпитке эльмитоланов. Тогда как часовое купание в этом озере должно давать 20-летнюю прибавку к сроку жизни каждого покорителя небес, который перешагнул планку в 50 лет, рекомендовалось вообще сюда прилетать после того, как проживешь 5 десятков с половиной. Ко всему прочему, этот священный водоем увеличивает продолжительность жизни только раз, так что мне, будем так говорить, еще слишком рано. Конечно, поддакнул Карак и по-дружески пошутил: ты еще слишком зеленый, но результаты сразу видны, не успокаивался генерал. Практически да. Если верить нашим древним книгам, то престарелых старцев сюда просто вносили и укладывали вон в тени глубокие ванны, а уже через час-полтора они выходили сами, взмывали в небо и летели к себе домой доживать добавочные десятилетия. Вот бы самому на это посмотреть. Мне тоже не терпится удостовериться, признался Гишер. Наверняка среди первой волны дипломатов найдется древний и засушенный временем ветеран, вот мы на него и полюбуемся. А то, если окажется, что озеро не действует, хм, и предположить боюсь, насколько огромное разочарование нас всех постигнет. Будем надеяться, что воды все-таки целебные, высказался Балар. Да и вы, генерал, что-то упоминали о необычности этого озера. Ну конечно, во-первых, температура жидкости всегда одинакова, что в непереносимую жару, что в лютые зимние морозы, хоть последние и редки в здешней истории. Во-вторых, вода отсюда долго не портится и не поддается цветению, словно ее пропустили через фильтр с измельченным металлом серебра. Ну и, в-третьих, здесь никогда не могли развести рыбу, хоть и пробовали сделать это неоднократно. Дракон еще раз нагнулся и опустил лапы в воду. Естественно, она полностью равнозначна температуре наших тел. Эта деталь тоже отмечена в древних книгах. Генерал приглашающе махнул рукой в сторону выхода и неожиданно чихнул от висящей во всей пещере пыли. Разборка щели велась полным ходом, и падающие камни, громоздящиеся в куче со старым раствором, вносили дисбаланс с видом спокойного и гладкого зеркала воды. Когда оказались снаружи, к ним подскочил инженер ведущейся разборки. «Господин генерал, мы тут выбитую в камне надпись обнаружили, вон там, прямо на козырьке». Действительно, на твердом дуросовом наплыве виднелись глубокие выемки, своим орнаментом образуя какое-то словосочетание. Раньше оно было скрыто вздымающейся стеной, а сейчас свободно представлялось с первого взгляда. Все трое растерянно переглянулись, и только Карак сообразил: кажется, это язык древних. Тогда разыщи среди прибывших из столицы гостей специалиста, обратился генерал к своему адъютанту. Там точно один был, еще хвастался, что он лично трактат расшифровывал. Затем поднял взгляд на небо, где неподвижно висел треугольник зеленых шариков, и опять повернулся к гостю. Что-то с вашей стороны никто не спешит показываться. Я же вам говорил, тут и нет никого. И пока они сделают проходы. Действительно, на самой границе, которую можно было видеть из крепости, никого не было. Драконы располагались за второй горной грядой и порой вообще не взлетали над ней для осмотра местности. Им вполне хватало стационарных магических средств защиты, многочисленных ловушек с западнями и неведомого количества охранных контуров. Причем все было устроено так, чтобы не только враг в человеческом облике не мог проникнуть в государство, но и свои чересчур горячие головы, падкие до наживы, не вздумали без разрешения перелететь границу и податься в кровавые рейды. Как раз против таких превентивных мер и протестовали в свое время хулиганистые активисты движения «Свободный полет». И именно по этой причине сам дракон не решался перелететь в свое государство и на месте поторопить события. А если и увидели этот треугольник, после некоторого раздумья добавил Гишер, то попросту проигнорировали. Хотя, по всем срокам сегодня должны появиться первые ласточки. Так у пограничников обеих сторон называлась наружная разведка крылатых, которая с помощью редчайших увеличительных приборов порой пролетала вдоль границы, высматривая на земле любые изменения в системе человеческой обороны. Именно такого бойца ласточек когда-то и подбил с помощью зарядов для Литанры Кремон Невменяемый. Причем сделал это, не имея в своем распоряжении самой Литанры. Тогда как сейчас этого оружия у людей имелось вполне достаточно, и Гишер забеспокоился. «Генерал, ты забрал на передовых постах Литанры, лично это сделал, и как раз перед нашим походом к озеру». Он хотел что-то еще добавить, но так и застыл, заметив, что к ним бегом возвращается адъютант. Только вот не про дешифровщика он доложил, а про нечто совсем другое. «Господин генерал, прибыл его сиятельство Тормин Звездный. Само собой разумеется, что именно этот Риа и захотел увидеть первый светоч магического совета сразу по прибытии. Тем более, что за свои 162 года жизни ему тоже ни разу не посчастливилось пообщаться с представителем расы крылатых. Начавшуюся продолжительную беседу вполне дальновидно совместили с обильным, полноценным завтраком. Разговор получился настолько интересный, увлекательный, что когда влетел помощник Карага, все вздрогнули от неожиданности и замерли на полуслове. Хотя в тишине прозвучало только два слова: появились ласточки. Отлично. Не сдвинувшись с места, стал отдавать приказы командир Баларов: стройте вторую условленную фигуру, а когда разведчики приблизятся вплотную, слетаешь к ним навстречу лично и обменяешься паролем. Только потом Гишер полетит сам и осмотрится на месте. Перекинувшись еще несколькими малозначащими фразами, Вся компания по предложению первого министра переместилась на широкую террасу резиденции коменданта крепости, и уже оттуда смогли сами наблюдать за дальнейшим ходом давно оговоренного контакта. К треугольнику приблизился еще один зеленый шар и тут же образовался круг. Три дракона, нарезающие круги с той стороны, сменили курс и заскользили в планировании прямо к Баларам. Не дотянув до них с километр, сделали горку да так и зависли над нейтральной территорией, ритмично взмахивая крыльями. Еще через минуту к ним приблизился помощник Карага и начались неслышимые переговоры. Как ни странно, видимо, дело несколькими фразами не обошлось и затянулось минут на пять. Подспудно ожидающие от своих извечных врагов какой-нибудь провокации, люди в крепости и ее околицах затаили дыхание. При этом кто нащупывал рукой оружие, кто готовил свои магические щиты, а кто проверял наличие поблизости должного укрытия. Слишком еще свежи оставались в памяти воспоминания о последнем сражении, когда усиленный передовой отряд драконьей армии разрушил мощную крепость почти на треть. Но вот Балар отвалил от тройки драконов и понесся прямо на террасу комендантского здания. Лихо зависнув на месте после большой скорости, разумное растение стало делать доклад всем сразу. Пароль подтвердили. Ну а потом продолжили разговор. На той стороне готовится к встрече со вчерашнего дня. Прибыл министр обороны генерал Ласхи. Его сопровождают полномочные послы, которые готовы работать в Энарми. Присутствует ряд других высокопоставленных чиновников. Запрашивают, кто будет руководить переговорами с нашей стороны и может ли Гишернабе явиться к генералу лично для доклада обстановки. «Я лечу», — сразу отозвался дракон. «Но ты уверен, что ситуация у вас не изменилась, и это не ловушка?» Напрягся всей своей внушительной тучной фигурой первый светоч. «Уверен, а если увижу моего бывшего командира Асхи, пропадут и последние сомнения. Такие драконы не предают, а все-таки, самому лететь не стоит», — вовремя подсказал Карак. «Да и я заодно со своим замом на той стороне осмотримся и послушаем, что новенького Асхи скажет». «А, конечно, как это я сам не сообразил», — обрадовался Гишер, начиная расправлять крылья. «Да и доверие мне после возвращения сюда больше будет. За мной». Когда они улетели, Тормин Звездный не сдержался и воскликнул. «Что творится, генерал? Ты посмотри, что творится. Только что поговорил с драконом, и, возможно, всего лишь через пару часов буду говорить с остальными. Грандиозное событие, и не верится, что я дожил до такого». Генерал считался еще сравнительно молодым эльмитоланом и недавно только пересек столетний рубеж, но с первым светочем был знаком прекрасно, если не сказать дружил. Поэтому ответил без лишнего официоза: «Мне еще вчера повезло, так что я пообвык. Но честно скажу, если этот министр сюда заявится, вот где будет фурор и чудо. Потому что мне до сих пор не верится, что это не ловушка или очередная вражеская пакость. Меня тоже гнетут подобные сомнения. Но если переговоры действительно начнутся, то наш король многое потеряет, не рискнув здесь появиться». «Ты так думаешь?» — с иронией хмыкнул его старший коллега. «Уверен, потом получится не тот эффект». «Да это и его величество понимает», — многозначительно закивал головой Тормин. Затем оглянулся на висящего невдалеке Балара из вспомогательного отряда форта, которые только тем и занимались, что высматривали посторонние отделенные сознания, и только тогда прошептал: «Поэтому наш обоз и остановился в Гуздриме». Город Гуздрим считался гражданским аналогом Чальшага и располагался за 5 километров вглубь территории Энарми, причем в довольно неприступном ущелье, которое расширялось резко на восток. Именно через него пролегала единственная дорога в крепость, велись поставки, а в самом городке обитали в добротных домах офицерские семьи, новобранцы и сменные вахты. Но сейчас командующий весь так и затрясся, потому что сразу сообразил, на что намекал министр внутренних дел. «Да ты что, его же охранять надо. А вдруг это все-таки провокация? Не волнуйся, там чуть ли не треть всей армии собрана и стоит в оцеплении. Не такой Рихард дурак, чтобы соваться, куда попало без подстраховки. Да и мы бы не пустили. Охранными контурами весь Гуздрим тоже перекрыли намертво. А для полной подстраховки по всей местности, вплоть до крепости, расставлены бойцы первого королевского полка Баларов. Так чего ждать будем?» — занервничал командующий. «Посмотрим на этого генерала, поговорим, послов приветим, и если все будет как надо, вот тут наше величество и появится, как раз на момент подписания исторического договора. Уф, лучше бы мне не говорил», — глаза опытного ветерана забегали по всей крепости, в который уже раз проверяя расположение постов и наличие резервного состава. «У меня теперь сердце выскакивать будет до самого финала этого представления». Тормин склонился к коллеге, обнял его за плечи и участливо осведомился. «Сердечко пошаливает, когда в последний раз у врача был, знаешь что?» Так и подпрыгнул на месте моложавый с виду генерал от возмущения, но быстро понял, что над ним шутит, и тоже выдавил порцию смеха. «Уже собираешься меня выгнать на пенсию и приготовил своего выдвиженца? Не дождешься». Время ожидания потянулось с невероятной медлительностью, но деятельные натуры не терпят напрасного ожидания. Поэтому командующий бросился проверять дисциплину и надлежащую готовность вверенных ему войск, а первый светоч проявил инициативу другого рода. Все его помощники и интенданты заметались словно пчелы в конце короткого лета, и вскоре на нейтральной полосе высился великолепный и огромный павильон открытого типа. Легкие полотнища растянули на столбах в виде шатров, а под ними словно по мановению магических жезлов возникли широкие столы, лавки и даже кресла, вполне подходящие непосредственно для драконов. Откуда только и взялись никогда не употребляемые людьми детали добротной мебели. Видимо, еще в столице умные головы продумали все заблаговременно. Тем более, что используя подробнейшие рассказы Кремона Невменяемого, это сделать было нетрудно. Прошло 2 часа. В крепости опять воцарилось короткое затишье, и все люби до единого посматривали только в сторону гор, тогда как Баларам не обязательно было демонстрировать свои глазки на гибких жгутиках. Но именно они первыми заметили приближающуюся с севера густую тучку, и зеленый шар, висящий прямо над комендантским домом, громко огласил для всех там находящихся: «Вдоль гор к нам летит большая группа разумных. Скорее всего, это основной отряд из Агвана». Тут же тягостное ожидание сменилось очередной вспышкой оживления и всплеска эмоций. Задвигались, смещаясь в стороны висящие в воздухе балары, готовя и указывая на места предположительной посадки своим разумным соплеменникам. Первым на террасу комендантского дома с солидным достоинством опустился Спин со своей никому не доверяемой ношей. Невменяемый так и не дождался полной остановки, а спрыгнул прямо на ходу с криком: «Дипломатическое подкрепление прибыло! Ой!» Шагнул к нему, поднимая руки Тормин Звездный: «Что-то вы все так обильно вооружены, что вас ну никак за дипломатов не примешь. Может, у нас и другая работа, но суть та же», — весело отвечал Кремон. «Укреплять мир, куда только достанет молния». В следующий момент он попал в крепкие объятия министра. Похоже, что опытный Эль Митолан расчувствовался всерьез. «Ну, дай на тебя взглянуть. Эх, еще лучше прежнего стал. И что ты так надолго пропал? Мы и ждать отчаялись, и 100 раз пожалели об этой пересадке». «Да нет, все получилось просто здорово». Кремон тоже ощущал внутреннее тепло от такой отеческой встречи. «Ну а такой временный провал никто предвидеть не мог. Зато мои помощники успели за год сделать переворот в жизни своих соплеменников в Альтурских горах, а я отлично познакомиться с местной обстановкой. Вы ведь знакомы со Спином?» «Да, имел удовольствие и рад видеть снова, господин Спин Паласий». Тормин вполне умело пожал протянутый ему корень. «Помнится, мы еще на встрече в верхах в Агване с вами беседовали и спорили по поводу принятия второго имени. Ох, когда это было!» Словно старик запричитал Спин. «Когда я сейчас увидел свою родную стаю, то вообще глазам не смог поверить. Изменение произошло буквально в каждой детали нашего бытия. Ну а про вторые имена я вообще лучше умолчу». Действительно, по возвращении в Агван даже Кремон оказался в шоке, когда оказалось, что все балары пасферно взяли себе вторые имена фамилии. Причем, такие как Паласий, Кремоний, Клаковский, Агванский или Лирный, разрешалось брать только истинным уроженцам стаи, и за этим довольно строго следило несколько новых грюхунов. Новички зато с гордостью носили вторые имена, происходящие от магических прозвищ протекторов, окрестных земель и прочих достопримечательностей. Даже в отряде под руководством Кремона оказалось по нескольку сонных, хлебистых, лядских, своловых и ашпуницыных. Порой встречались и такие, как укротитель Тасаки или вьюнока Кусали. Первый очень любил и прекрасно умел ловить знаменитую рыбу в Агванском озере, а второй, в том же водоеме, отыскивал особые побеги не менее знаменитых водорослей, из которых затейники умудрялись плести оригинальные корзины, лапти и прочие предметы не только человеческого быта. Оставалось только ввести некоторые титулы, но разумные растения воспротивились этому сразу и навсегда. И большую роль в этом отречении еще больше года назад сыграл именно Спин, который отказался от присвоения ему королем Энормии дворянского титула в награду за не имеющую аналогов операцию на территории Ледонии. Уже тогда лидер Баларов категорически заявил, что раз им предназначена другая судьба, то они ни в коем случае не должны принимать земные мерки своего обозначения и ни в коей мере не примерять к себе только человеческие шаблоны бытия. На данный момент летающие шары согласились оперировать в своей среде только воинскими званиями, да и то временно, только для упорядочения структуры исполнения приказов. Как подозревали теперь все ученые и исследователи, в недалеком будущем Балары перейдут на совсем иной уровень развития, на котором сам факт подчинения кому бы то ни было, станет для них неприемлем. Любое давление на их сознание станет категорически неосуществимо, потому что именно им предназначено делать нелегкий выбор среди всех остальных представителей разумных рас, когда и на кого возлагать сферу магической настройки. Ну а пока разумные растения даже с некоторым шиком и гордостью готовились участвовать в любых мероприятиях, вплоть до ведения боевых действий на благо всех остальных разумных. Именно на выяснение деталей вооружения и навыков ведения открытого боя сосредоточились в своих обсуждениях собравшиеся на террасе самого большого дома внутри крепости. Разве что Тормин Звездный самым первым вопросом поинтересовался у обоих друзей. «Раз вы так отлично изучили дракона Гишеронабиа, то можете за него сейчас поручиться? Мне довелось его видеть не просто снаружи, глядя на горы», — ответил Кремон, — «но и чувствовать его изнутри. Так что уверен, мой новый товарищ не подведет», — Спин сразу добавил. «А мы еще лучше успели изучить крылатых обитателей Альтурских гор, ведь мы не только вниз, но и вверх посматривали. Так что тоже можем смело утверждать, среди них много честнейших, талантливых и добрых личностей, если не сказать большинство, и только остается удивляться, почему они столько тысячелетий жили в такой странной изоляции, ведь могли же договориться с людьми давно. А вы где были?» Сердито покосился на своего друга невменяемый. «В смысле?» – не понял тот. «Меньше надо было под деревьями виснуть вниз сферами, а за ум браться и заниматься своими прямыми обязанностями. Вот сам сравни, только вы с Карагом за дело взялись, сразу результат всемирного масштаба». Балар скромно забулькал смехом. «Кто бы рассказывал, до начала оговоренного возвращения Гишера оставалось около часа, когда из тылов примчался Балар посыльный и вручил депешу первому светочу. Тот прочитал, подвигал бровями и огласил невменяемому: «Тебя срочно хочет видеть начальник нашего каравана, который остался в Гуздриме. Отправляйся к нему со спином немедленно». «Кто именно?» Уже вставая, поинтересовался молодой герой, и получил в ответ гротескное изображение короны, которое получилось после приложения пятерни Тормина к своему затылку. Догадавшись, о ком идет речь, Кремон восхищенно покрутил головой и добавил: «За любую работу берется. Ага, даже караваны водит», — в тон ему продолжил министр. Уже находясь в полете, друзья обменялись мнениями. «Вот это серьезно. Сам король прибыл. Наверняка Рихард этот исторический момент не упустит. Но что он от тебя хочет? Может, еще какое новое задание есть?» — стал предполагать Кремон. «Новое? Да тебе бы со старыми расхлебаться», — булькнул Балар. «Точно. Только и тешу себя надеждами, что жизнь у Эльмитолана длинная, а вось да успею завершить то, что начато». В городке посыльный сразу подправил их полет к довольно неприметному на вид зданию, да и сам залетел первым в большое помещение первого этажа, и прилетевшие воины сразу заметили короля. Тот стоял в походной одежде возле зашторенного окна, в окружении двух гвардейцев личной стражи, и приветливо улыбался прибывшим героям. «Ваше Величество», — начал невменяемый, — «разрешите доложить о благополучном завершении». «Ладно, ладно, у нас совершенно нет времени на излишний официоз», — перебил прибывшего Рихард, делая шаг вперед. «Дай-ка я лучше пожму твою удачливую руку и просто по-отечески порадуюсь твоему возвращению. Ну и сразу скажу, горжусь, безмерно горжусь, что среди моих подданных есть такие герои». Монарх не только пожал руку молодого колдуна, но и другой рукой полуобнял за плечи. Потом повернул свое сияющее лицо к лидеру Баларов. «Все вышесказанное относится и к тебе, дорогой Спин. Да что вы, ваше величество, мы ведь только помогали. Такую помощь трудно переоценить, и мне сейчас неимоверно жаль, что приходится опять с вами расставаться. Заслуженный вами отдых, отпуска и льготы уже превысили все мыслимые и немыслимые высоты, а вам опять приходится рисковать собственными жизнями ради всеобщего блага разумных. Я уже не говорю про готовые для вас награды, но побаиваюсь, что и сегодня они вам не будут вручены». «Конечно, ваше величество, я бы вообще предпочел, чтобы наш отряд отправился на ту сторону границы немедленно, не дожидаясь начала переговоров. Каждый час промедления потом может обернуться невосполнимыми потерями в годы. Как мне не жаль, но полностью с тобой согласен. Тем более, что ты сам понимаешь и чувствуешь сложившуюся ситуацию намного лучше меня. Скорее всего, мы не сможем сегодня увидеться еще раз. Именно поэтому я и решил попрощаться заранее и пожелать неимоверной удачи всему вашему отряду. Спасибо, ответили оба друга одновременно. И еще, король осмотрел молодого героя немного странным взглядом. Мне надо поговорить с тобой о личном с глазу на глаз. Пройдем вон в ту комнату. Немного удивленный и перебирающий в голове десятки предположений, Кремон получил от Балара подбадривающий толчок корнем в спину и поспешил за монархом в уютно обставленную маленькую комнатку. Они сели за стол, и Рихард огромный кивнул на вазу с фруктами. «Угощайся». «Да нет, спасибо, я лучше буду слушать, даже не знаю, с чего начать». «Сам не догадываешься, ваше величество, вы хотели поговорить о гибели маркизы Бориза?» Король скорбно вздохнул. «Да, жаль малышку, очень жаль». Так и не сумела побороть в себе детскую неусидчивость. И после короткой паузы вновь распрямила и без того ровную спину. «Не сейчас хочу тебя поставить в известность о другом. Как ты знаешь, мы обменялись посольствами с царством Огов и на данный момент в союзничестве с сарфитами углубляем процесс межгосударственного сотрудничества. За что, вполне естественно, и тебе огромное спасибо. И помолчи, не перебивай. Манскат все-таки попробуй». Кремон покорно схватил самый большой фрукт и стал его есть маленькими кусочками. Тогда как монарх, удовлетворенно кивнув, продолжил. «Так вот, пару дней назад я дал личную аудиенцию прибывшей ко мне с личным визитом Галериме Агири, и она мне под большим секретом поведала одну историю, а потом на правах представителя царствующей династии попросила помощи. Оказывает, неполных 2 года назад они разыскали в Ледоне одного уникального наемника, который мог проецировать вокруг себя сияние жизни. Правда, делал он это, скорее всего, неосознанно, пытаясь просто скрыть ложь о своем прошлом и настоящем. Тем не менее, дальновидные агианки решали воспользоваться этим человеком и заставили его вылечить 2 их правящих цариц от бесплодия. Мало того, они еще и устроили тому наемнику весьма приятную ночку, с одной из самых молодых и перспективных галерим. Так вот, обе царицы благополучно забеременели от своих мужей и родили девочек, тогда как прекрасная Галерима Молли вообще была награждена радостью двойного материнства. У нее родилось 2 здоровых и прекрасных мальчика. Поначалу в наемнике совершенно не вспоминали, так как были уверены, что он погиб во время великого Топианского урагана. Но вот теперь повисла многозначительная пауза, во время которой Кремон сообразил, что в волнении раздавил остатки плода. Вытирая руки льняной салфеткой, он одновременно прислушался к своим внутренностям. «Но ведь нарост растворился в храме Льюдраши, и мы все этому очень радовались», — напомнил король. «Разве тебя не настораживает совсем другое? Разве ты не гордишься отцовством таких чудесных близнецов? Ваше Величество, я бы, конечно, гордился, да только сами понимаете». «Понимаю, и как мужчина мужчину полностью оправдываю, а как монарх, постараюсь все устроить наилучшим образом. Только вот какая появилась проблема. Оказывается, детки оказались развиты не по месяцам. В 7 они уже самостоятельно ходили, к 10 слаженно говорили, а к году жизни от них посыпались первые вопросы. Как, куда и почему? А в последнее время они всех озаботили вообще странными утверждениями, которые звучали примерно в таком духе. Когда вернется наш папа, мы хотим его видеть. Само собой, что галеремы, счастливые от прибавления в их семействе, попробовали все сразу свести дело к единственному утверждению. Он погиб, потому что лгать у них там, как тебе известно, бесполезно. Каково же было их удивление, когда поняли, что малыши не врут, постоянно восклицая: «Нет, он живой, мы его чувствуем». В итоге принцессе Агири пришлось проделать путь ко мне и в личной просьбе попросить начать розыск некоего наемника Низу, родом из южных княжеств. Хотя она при этом прямо заявила, что скорее всего этот кашет Низу может оказаться уроженцем каких угодно мест, в том числе и Энарми. Насколько я понял, они совершенно ничего не знают конкретного о событиях в гиблых топях, потому что на их территорию не вышла ни одна особь из уничтоженного тобой войска. А уж как я старался вообще молчать на некоторые ее неосторожные, якобы, но такие хитрые вопросы с подтекстом. «Ты б только знал». «Знаю», — вдохнул невменяемый. Сам вертелся под их вопросами, словно барашек над жаровней. Так что теперь нам всем надо опасаться такого момента, когда твои детки вырастут и конкретно укажут пальчиком, где искать их гулящего папочку. Так уж и гулящего. Шучу, шучу. Но факт остается налицо. А вот как вести встречную разведку против галерим, мы вообще ума не приложим. Может, ты чего подскажешь? Лучше вообще держаться от них как можно дальше, с досадой признался Кремон. Взглядом могут дырку прожечь. Но меня интересует еще и другой вопрос. Зачем галеремы меня ищут? Вот и я так спросил. И ты знаешь, Рихард Огромный как-то странно замялся, что вообще ему никогда присуще не было, и в его громоподобном голосе послышалась неуверенность. Принцесса Агирия твердо пообещала, что галеремы хотят тебя сделать царем. Молодой колдун уставился на своего монарха как на потерявшего рассудок человека, и тот это заметил, и сразу сердито сдвинул брови. «Думаешь, мне больше заняться нечем, как только розыгрыши устраивать?» «Да нет, ваше величество, просто такое у меня в голове не укладывается», с ошарашенным видом ответил молодой герой и чисто непроизвольно взял из вазы второй манскат, задумчиво его надкусил, чуть пожевал и только потом спросил: «А вы ей что ответили? Попробуй тут не сказать только правду». Пришлось выкручиваться, словно ужу на сковородке. Чего я ей там только не наплел про доверительные отношения между нашими династиями и об усилении этих отношений в будущем, а также в моем желании во всем этом деле разобраться как можно скорее лично. Мне кажется, Агирия осталась довольна и в тот же час отправилась обратно в свое царство огов. Однако, Кремон никак не мог найти слов для выражения своих эмоций. Именно поэтому Рихард Огромный решил сразу же нанести второй удар и таким образом сложить со своих плеч груз ненужной ответственности. Но и это еще не все. Как ты знаешь, наследная принцесса Спегата Лиза Майви тоже совсем недавно родила дочку. Слышал? Ну да, от фаворита какого-то. Как бы не так, от тебя она родила, от тебя. Просто истинную дату рождения держат в тайне и только после месяца полного молчания объявили о благополучных родах. Так что поздравляю еще раз, папаша. А, вы уверены? С фатальным взглядом невменяемый хватался за последнюю соломинку. Совершенно. Наша разведка подтвердила эту новость сразу по трем независимым каналам. На растерянного молодого героя было жалко смотреть, и король, словно близкий родственник, с веселым смешком похлопал его по плечу. Если разобраться, то во всех этих событиях я не вижу ничего страшного, тем более что претензий в тебе, как таковых, никто не предъявляет. Скорее, даже наоборот. Ну, или там просто молчат себе в тряпочку. Так что, герой, не вешай носа, а за нашей с Тормином спиной мы тебя от любой трудности спрячем и поможем в любом выбранном тобой направлении. Согласен, больше ничего не остается, поднял голову Кремон. И как раз после этого раздался стук в дверь. После окрика короля вошел его дворецкий и доложил: «Ваше Величество, к Чальшагу приближается делегация драконов». Собеседники тут же вскочили на ноги, и король подтолкнул легонько Кремона в спину с напутствием: «Поспеши, а то без тебя ничего не начнут, и возвращайся из рейда как можно быстрее». «Спасибо, постараюсь». И уже через четверть часа невменяемый вместе со спином находился возле раскинутых на нейтральной территории шатров. Хотя в голове и клубился немыслимый туман из сталкивающихся воспоминаний, но следовало сразу переходить к делу. Пока министр обороны Драконьего королевства чинно приземлился с одной стороны временной постройки, а первый светоч стоял с другой и тихонько переговаривался с вернувшимся чуть раньше Гишером: «Как у вас отнеслись к должностным лицам Энарми, собирающимся участвовать в переговорах и подписывать первые соглашения? Присутствие вашей светлости на переговорах признано более чем достаточным и представительным. Генерал Ласхи велел передать, что он будет очень счастлив лично познакомиться со своим знаменитым коллегой». «Отлично. Ну что, вроде все на своих местах. Ага, вот и Кремон. Что делать будем? И кто будет нас представлять друг другу?» «Да мы и представим. Гишер, ты со спином с этой стороны, я с Карагом с другой. Начинаем». Деловым шагом он приблизился и встал с правого торца метрового по своей ширине стола, тогда как боец молнии расположился напротив. «Господин министр», — Кремон поклонился в сторону прибывшей драконьей делегации, — «разрешите вам представить первого светоча магического совета Энарми, министра внутренних дел, его сиятельство герцога Тормина Звездного». Самый грузный и объемный Эльмитолан сделал несколько шагов и встал возле стола. Теперь своего шефа стал представлять Гишер: «Ваше сиятельство, разрешите вам представить министра обороны Альтурских гор, генерала армии, графа Асхибелова. Дракон подошел к столу с другой стороны, и несколько минут оба главных представителя переговоров стояли, изучая друг друга. А потом Тармин нагнулся над столом, протягивая обе ладони для рукопожатия. Показалось, что он только на одну секунду опередил генерала Асхи, который собирался сделать это первым. Тем не менее, первая встреча на уровне министров началась самым дружеским образом. Потом с каждой стороны к министрам подсела по паре тройки самых высоких чиновников, которых представили уже более спешно. Но и тогда переговоры не начались, потому что слово по предварительной договоренности взял невменяемый. «Уважаемые господа министры, вы сами знаете о главном вопросе на повестке дня, поэтому давайте решать вопрос с нашим отрядом. Что произошло в Альтурских горах за последнее время?» По знаку генерала Асхи к ним приблизился скромно стоявший сзади Цашун и стал докладывать. «Судя по ожившим некоторым приспособлениям на нашей гигантской летанре, она имеет возможность каким-то образом замечать точное, как мы надеемся, местонахождение Титана. К сегодняшнему дню пройденное им расстояние от побережья увеличилось вдвое и теперь составляет 200 километров. Судя по такой медлительности, ордынцам никак не успеть к заканчивающемуся сроку ультиматума, но это не значит, что война будет приостановлена. В Литанре найдена еще одна интересная деталь. После очистки пыли тысячелетий стали прокручиваться круглые концовки уходящих куда-то вглубь сооружения палок. При их вращении на картинке возникает перекрестие из двух линий, которое теми самыми кругляшами можно водить по всей картинке. Как только перекрестие совмещается с красной точкой предполагаемого Титана, как сразу по картинке проходят волны зеленого цвета, из внутренности раздаются пронзительные звуки, а все сооружение когтя Альтуры начинает страшно дрожать и дергаться. По предварительным расчетам специалистов, Литанра просто пытается сдвинуть свою башню в сторону. Сейчас прилагаются усилия для последующей очистки заклинивших механизмов. Самое важное пока, что детище древних медленно, но неуклонно движется вперед. Наши специалисты высказали предположение, спешно вставил Кремон, что можно вывести из строя жезлы шаманов. Но у нашей стороны их нет. Можете предоставить для экспериментов? «Да», — ответил Асхи, — «господин Карак нас уже поставил в известность. Скоро сюда доставит десяток жезлов. Кстати, у нас успели придумать совершенно отличные по внешнему виду отсекатели воздействия жезлов, которые теперь Баларамна надо будет носить на виду. К тому же они легче и компактнее. Всех ваших летающих воинов вооружат в базовом лагере. Незаменимо для конспирации на вражеской территории», — не сдержался от высказывания Спин. Невменяемый сложил обе ладони перед собой. «Как я понял, господа, мой отряд здесь больше не задерживают. С нашей стороны больше никаких указаний», — первый светоч вопросительно посмотрел на генерала Асхи. Тот показал краешки клыков в улыбке. «А с нашей только одна просьба. Отправляйтесь как можно быстрее. Возле границы с баронством вас очень ждут. Над первой линией обороны к вам присоединится гвардейский полк сопровождения и доведет до самой базы. Если понадобится, то и до самого моря. Понял». Кремон сделал шаг назад и поклонился обеим переговаривающимся сторонам. «А вам, уважаемые, желаю успешных переговоров и долгих лет жизни». Оба министра, показывая свое уважение, встали и так, стоя провожали быстро удаляющихся героев. Невменяемый чуть ли не ходу уселся в подставленную для него кремонитовую плетенку. Спин с коллегой его подхватили с бравирующей легкостью. Тогда как Гишер с Цашуном просто вышли из-под шатра и на собственных крыльях взмыли в небо. А там уже Карак переливчатым свистком поднял в воздух расположенный на стенах крепости более чем 200 своих собратьев, и те, строго установленным косяком, бросились догонять драконов. В подвешенных к корням сиденьях виднелись люди и таги. Все оставшиеся на земле провожали отряд взглядами до тех пор, пока тот не скрылся за первых рядом гор. И только когда министры расслабились, уселись на свои места, первый светоч признался: «Мечтал об этом дне, и очень рад, что сам участвую в становлении новой истории». «Взаимно». Асхи положил свои лапы на стол, и ему сразу сунули туда из-за спины папку. «Тем более, что у нас есть о чем поговорить». Министру и Норми тотчас подали точно такую же по объему папку, и оба высоких представителя сдержанно засмеялись. Разговор грозился затянуться на годы, но такое их только радовало. Ведь лучше разговаривать, чем без надобности проливать кровь друг другу. Первые знают все. Межгосударственные отношения никогда укладывались в определенные, изначально очерченные нормы. Тем более отношения таких государств, которые еще вчера считались кровными врагами, А сегодня перед ними встала жизненная необходимость не просто перестать воевать между собой, а окончательно, по всей видимости, на века, подружиться. Но даже при наличии доброй воли к сотрудничеству или союзу, нельзя просто так вот взять, сойтись за одним столом, посидеть, а уже завтра обмениваться целыми армиями для любых совместных действий. Тут в дело вступает великий такой идол, под нудным названием канцеляризм. Поэтому представители высоких договаривающих сторон первые часы только и делали, что зачитывали друг другу предварительно составленные соглашения, делали в них несущественные порой поправки и также дружно, без лишних фанфар и аплодисментов подписывали. Так были обозначены размеры и места дислокации постоянно действующих посольств, консульств, представительств не только в столицах, но и прочих крупных городах. Потом подписали соглашение об урегулировании спорных вопросов, потом по вопросам текущим, потом по созданию соответствующих структур, отвечающих за военное сотрудничество, затем по поводу гражданского перемещения любого разумного. С некоторым спором подписали договор о признании всех прочих разумных как таковых, потом о праве этих разумных на свободное перемещение по всему пространству обоих королевств. Тут же всплыл договор о совместном поиске разыскиваемых преступников и о выдаче тех органам правосудия. Сразу по инерции подписали закон полной амнистии по военным преступлениям прошлых лет, и так далее и тому подобное. Когда расторопные помощники предложили поужинать, оба министра смотрели друг на друга осоловелыми глазами и совершенно не испытывали малейшего аппетита. Но у обоих внутри сидело жесткое желание таки завершить затянувшиеся посиделки самым главным. Подписанием полномасштабного межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве. Именно поэтому еще с десяток второстепенных соглашений министры подписали практически не глядя и уж тем более не зачитывая вслух. Глядя на такое поспешное действо, помощники прямо-таки закипели справедливым негодованием, зачастили с хаотичным движением в тылы высоких переговаривающихся сторон и практически не успевали подносить от архивариусов подготовленные документы. С одной стороны садились и взлетали пары драконов, с другой подходили и отходили люди из свиты Терминозвездного, но оба министра, стиснув зубы, торопились к самому главному событию дня. И вот, наконец, они встали, торжественно держа в руках самые последние, красочно оформленные папочки, в которых и лежало всего по два листа с витиеватыми гербами обоих королевств. Под громкие заверения в дружбе, чистосердечности и невероятной значимости происходящих событий, папочки были обменены, положены на стол и раскрыты для проставления подписей. Первый светоч ткнул в строчку над своим именем. «А вот здесь должен расписаться наш король». Генерал Ласхи непонятно отчего оскалился в улыбке. «Уверен, что наше величество не замешкаются с подписанием. Хочу вас обрадовать, уважаемый коллега». Термин попытался вытянуть свое брюхо по стойке смирно, и это у него, к всеобщему изумлению, получилось, что наш король предвидел подобное развитие события и лично поспешил на эту встречу. «Господа», он полуобернулся назад и магически усилил свой голос, «Его Величество, король Ленорми, Рихард Огромный». Со стороны крепости раздался слаженный рев приветствий, который тут же заглушил взрыв салютов. Разноцветные огоньки взмыли в вечернее небо и пронзили многослойную магическую радугу. Королевские колдуны по праздничному оформлению постарались на славу. Сам монарх неспешно вышел из толпы клерков, прошел к столу и только там сбросил с себя длинную накидку. Конечно, во дворце в пладе Рихард блистал совершенно в других нарядах, более великолепных и блистательных, но и здесь он выглядел гораздо эффектнее любого их присутствующих. С достоинством он занял место возле своего министра и кивнул головой. «Рад вас приветствовать, генерал Ласхи, ваше величество, счастлив вас видеть лично». Но голос и нескрываемые эмоции говорили о другом. Дракон не просто счастлив, он ликует и радуется словно ребенок, что для такого прожженного в хватках воинах могло показаться слишком странным, если бы не его последующие слова: «И счастлив вам представить нашего повелителя». В той же манере он полуобернулся назад и тоже использовал магию для усиления своего рыка. «Его величество, король Альтурских гор, Старгилбой Фиолетовый». Теперь уже не менее слаженно вторили все расположившиеся в тылу драконы, а чуть позже крики ликования подхватили все воины в крепости. Немного замешкавшиеся колдуны вновь озарили всю округу магической радугой, а пиротехники успели выпустить в небо еще с десяток салютов. Никто не мог поверить в то, что два короля еще враждебных вчера государств сегодня стоят друг против друга и ждут уменьшения звуковой бури. Все орали словно единый организм, ощущая, как по ним прокатывается волна радостного очищения, единения и просветления. Так и не дождавшись тишины, венценосные правители обменялись рукопожатием, несколькими вошедшими в историю фразами и сели подписывать договоры. После них подписались министры, и вновь состоялся обмен папками. Новые подписи, и вот уже Тормин подал условный сигнал в сторону крепости. Теперь уже вспышками салютов расцвело все небо в округе, а радужные мерцания осветили словно днем поднятые вверх лица. Ну и самая памятная картинка осталась в голове у каждого свидетеля исторического события. Оба монарха вышли из-под навеса и обнялись на виду у всех присутствующих. Причем высоченный по людским меркам Рихард оказался чуть ли не вровень с довольно низким по критериям альтурских гор Старгилом. И ни у кого не осталось сомнений, хоть это и два представителя совершенно не схожих между собой рас, но они разумны, а значит, могут и обязаны сосуществовать вместе. Затем их величество минут пять оживленно беседовали в окружении своих министров и опять-таки, совершенно неожиданно для всех, двинулись пешком к крепости. После переданного в тылы приказа от генерала Асхи, за первыми лицами королевств потянулись Змейка и все остальные драконы. И тогда стало понятно, Рихард Огромный пригласил драконов осмотреть их недостижимую тысячелетиями святыню. И тут уже никакие страхи не могли остановить покорителей небесных высот от возможности самолично взглянуть на чудо. Приближаясь к расчищенной щели, король Ленормей поднял руку к ярко освещенной магическими светильниками надписи. Наши ученые перевели эту надпись с древнего языка. Он гласит: «Добро пожаловать, крылатые». Со своей стороны могу только повторить: «Добро пожаловать». Постепенно вся процессия втянулась под своды пещеры, и в какой-то момент все замерли в священной тишине. Каких только эмоций не отсвечивалось в аурах у крылатых: страх, восторг, радость, недоверие, трепетное ожидание и томительное нетерпение. Понимал состояние гостей Рихард Огромный, поэтому обратился к своему коллеге с вопросом: есть среди вас особи, перешедшие рубеж в 55 лет? Старгилу и припоминать не пришлось. Он сразу обернулся назад и поискал взглядом одного из военных советников, старого ветерана и верного союзника в последних событиях. Гарлан, тебе повезло, будешь у нас первопроходцем. Да мне еще рано, вдруг застеснялся старик. Пусть твое величество другого выберет. Еще чего, ты и так в полете сюда еле в кильватере тянулся. Давай, без разговоров, выполняй приказание. С явными сомнениями, которые скорее проистекали от сотен пристально смотрящих на него глаз, Гарлан сбросил с себя одну перевязь, немного подумав, пояс и с фатальным видом вошел в озеро, и через мгновение не смог сдержать непроизвольный стон и восклицание: «Меня словно иглами колет, ох, да неприятности». Вода вокруг стоящего по самую пасть дракона заметно стала пениться, словно вскипая, и он решился на просьбу: «Твое величество, может мне выйти? Что-то здесь не так?» Старгил бой фиолетовый зашипел голосом полным укора: «Не позорься, терпи, пусть даже тебя там вообще растворит по кусочкам». Гарлан сжал зубы, закрыл глаза и приготовился к стоической смерти. Да так и замер. Вода тоже практически прекратила свое бурление, хотя мелкие пузырьки воздуха продолжали с шипением всплывать на поверхность. Напрасно протекающие минуты монархи решили скоротать возобновившимся разговором, и вскоре древняя пещера гудела от десятков голосов. На старика в воде тоже посматривали с регулярным интересом, особенно когда он с явным удовольствием стал погружаться в воду с головой и нырками преодолевать все озеро в разных направлениях. К концу часа с берега понеслись шуточные подковырки и дружеские подначки, которые завершил король Альтурских гор: «Не слишком увлекайся, Гарлан, а то помолодеешь настолько, что твоя супруга домой не пустит». Старый ветеран вылез из воды совершенно преобразившимся и, прислушиваясь к своим внутренностям, похвастался: «Мне кажется, пустит, особенно если я ей расскажу об одном давно забытом желании». Общий смех под сводами завершил первое и весьма удачное испытание. Чудесное озеро и в самом деле продлевало драконам не только жизнь, но и возвращало многие утраченные функции более молодого организма. И король Рихард Огромный совсем тихо шепнул на ушко своему коллеге: «А уже завтра, с утра, в полном спокойствии подпишем договор об урегулировании паломничества твоих подданных в Чальшек». На что Старгил ответил таким же заговорщическим шепотом: «Подпишу, не торгуясь». Конец четвертой книги.